Я могу понять, что они довольны или сопротивление. Что происходит долго? Именно в ваших кресках. Алло, здравствуйте. Да, меня слышим. Компания МБА «Финансы», специалист Головцова Ольга Васильевна. Разговор записывается. Светлана Викторовна, это вы? Ой, не, я не хочу с вами общаться. Ну, кто со мной не хочет общаться? Светлана Викторовна, это вы? И я не хочу, неважно кто. Ну, хорошо, позовите мне Светлану Викторовну в телефон. Не позову. По какой причине? Не хочу. Так а вам она вообще кем приходится? Неважно. Ну как-то неважно. А так это? Вы поднимаете чужой телефон, отвечаете на звонки. Ну и что? Кто мне запрещает? Я так понимаю, это вы, Светлана Викторовна? Как хочешь. Как хочешь, так и понимаю. Хорошо, на общение настраивайте смелости, набирайте, перезванивайте. Ой, как страшно-то, боже мой. Здравствуйте, меня зовут Андреева Елена Сергеевна. Действуем в интересах ПАО «Сбербанк», информирую о записи разговоров. Елена Валерьевна, могу услышать? А в интересах какое-то юридическое лицо в интересах или вы лично? Елена Валерьевна, это вы? Вы в интересах Сбербанка лично или от какой-то юридической организации? Алло, слышно? С кем я сейчас разговариваю? А я с кем сейчас разговариваю? Вы? Меня зовут Андреева Елена Сергеевна. Я поняла. Вы... Елена Валерьевна, это вы? Вопрос у меня к вам. Можете ответить на вопрос? Алло. Вы мне ответите, Елена Валерьевна, это вы или нет? Вы ответите полностью, представьте вашу юридическую компанию, как... или вы лично меня от ПАО «Сбербанк». К сожалению, вас не слышно. Но что ты врешь? Чего ты врешь? Здравствуйте. Привет. Меня зовут Дорошев Никита Андреевич, я представляю интересы ПАО «Сбербанк», также ведется запись диалога. Скажите, пожалуйста, вы Елена Валерьевна? Да, а как вы их представляете, из какой организации вы? Стесняюсь спросить. Давайте я уточню, что я также являюсь специалистом управления административного взыскания компании ООО «Абакан». Ну так я повторю, вот я уточню, и что поняла. Что записывается хорошо. Елена Валерьевна, я так полагаю, также и догадались, по какому вопросу ну, я звоню. Ну, естественно. Хорошо, позвольте, я уточню вам информацию. Звоню вам по поводу задолженности перед ПАО «Сбербанк», где на 24 апреля этого года по потребительскому кредитованию имелась задолженность на сумму 42 825 рублей 46 копеек, и срок просрочки составляет 228 дней. Также я уточню, что ориентировочная сумма ежемесячного платежа составляет 5725 рублей 94 копейки. Но чтобы вернуться в график платежей, необходимо погасить текущую сумму долга, и важно это сделать в течение 3 дней. Скажите, пожалуйста, оплата от вас поступает в установленные банком сроки? Да я это как получится, у меня Сбербанк сама расскажу это все. Имеется в виду? Ну, эту информацию вы до меня донесли, вы как по агентскому же работаете. Вот вы мне информацию всю рассказали, спасибо. До свидания. Ну, хорошо, какую мне информацию предоставить вашему кредитору? Ведь в агентском договоре указано, что я должен не только вам предоставить, и, соответственно, от вас. Ну, давай, ладно, я знаю, что очень хорошо Сбербанк ходит в суд, поэтому прекрасненько пусть идет в суд. Мне удобнее будет. Мне удобнее, да, через суд. Вам удобнее будет переплачивать? Нет, мне переплачивать нет. Мне то, что мне суд присудит, а вот после примененной 333 статьи, а вот, то есть ну, там хорошо. Вот эту сумму давайте я потом со с приставом договорюсь и буду платить. Все. А о чем мне вы очень договорите? Удобно будет. Удобными для себя платежами. А то есть удобно вам будет, когда банк обратится в суд, мало того, что он лишит вас графика платежей и выставит требования о возврате полностью. Ну, сумма остановится, мере, как минимум, в любом случае уже. Хорошо. Подождите, Елена Валерьевна. А вот, опять-таки... До тех пор, пока банк не обратится в суд, будут начинать... Вот о чем я и говорю. Следовательно, вот... когда он... Когда штрафы не имеет права банк... Я тоже пытаюсь вам объяснить, вы меня перебиваете. Я прекрасно знаю. Штрафы Пени неустойки может быть, но не штраф. Штрафы не имеют права. По какой причине? Как же законодательство? Потому что штрафы имеют право назначать только государственные органы. Так штрафы, пени и неустойки начисляются за счет законодательства. Это все входит туда. И все-таки я уточню, что Елена Валерьевна, прежде всего, банк может выставить вам требования. Короче говоря, вот сейчас вот не надо меня ни в чем убеждать, потому что я в суд уже ходила, я уже с приставами общалась, мне очень удобно через и суд. Что? Вам надо передать информацию вашему, этому, как он называется, товарищу по договору, в смысле. Вы меня послушайте, я говорю, вам надо передать, вы сказали, вам надо передать информацию моему кредиту. Вот то эту информацию и передавайте. Нет, передавайте, что клиенту будет удобно решить вопрос в суде. У меня нет такого ответа. У меня есть два ответа. Это оплата. Ну, это ваша проблема. Следовательно, вы сейчас отказываетесь от оплаты. Нет, я не отказываюсь. Я буду платить через суд. Подождите. Вы сейчас сообщаете о том, что вы хотите оплачивать через суд. Следовательно, вы в одностороннем порядке сейчас отказываетесь от обязательств, которые были назначены вам кредитным договором. Вы нарушаете законодательство. Ну давайте так, раз нам надо отказываться это фиксировать, давайте фиксировать, как вам удобно. Мне все это в принципе все равно. Хорошо, по второй должности вы также отказываетесь от оплаты, верно я вас понимаю? Я буду оплачивать их по исполнительному листу. После суда. Я уверен, что хорошо, это ваше право, при этом, Елена Валерьевна, раз уж вам так хочется, я зафиксирую эту информацию. Ну все, соответственно, спасибо. Предоставлю ее в банк. Все финансовые риски, связанные с этим решением, взяли на себя. Все знаю, да. Все, давайте. Хорошо, раз уж вы знаете, всего доброго, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Да. Меня зовут Коптилова Татьяна Сергеевна. Я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Ведется за Елена Валерьевна. Это вы? Ну, вы когда начнете нормально представляться, откуда вы звоните? Я бы представилась как... Да, компанию свою вы назвали? Собственно. Из которой вы звоните. Я вам еще раз говорю, меня зовут Коптилова Татьяна Сергеевна, я представляю интересы ПАО «Сбербанк». И как ваша компания называется как? Актив бизнес коллекция, правильно? Я вам еще раз говорю. Так интересно, а вас как зовут? Вы Елена Валерьевна? Вот когда вы начнете нормально представляться, откуда вы звоните, ваша юридическая нация, начнете свою, выучите, начнете представляться по-человечески, тогда а вы будете спрашивать про Елену Валерьевну. Потому что так положено представляться. Вы что, специалист? Да, я специалист, я законы читала. Вы что, специалист? В чем вы специалист? 230-й федеральный закон. Должностной инструкции. А для этого, при чем тут ваша какая-то сраная инструкция? Ты должна представиться полностью, представиться, в какой компании ты знаешь, на должность свою. И все, что я не попрошу, ты должна мне назвать. ЭНН, УКРН, юридический адрес и так далее. Вот сначала учишься представляться, потом уже все вопросы задаешь, поняла? Сейчас кладешь трубку, заново мне звонишь и полностью мне представляешься, какую компанию ты представляешь и так далее. Все по требованию 230-го федерального. Алло. Гарнитурку поближе, а то ваш курятник слышно. Только. Женщина. Бабушка, поближе гарнитуру. Поближе гарнитуру. Бутербродик. Ваш арту. Алло, алло. Алло, алло. Полбу не тем? А вам? Нет, тебе это там разолокалось. Это ты разолокалась. Дало, да? Ну, хорошо. Хорошо. С нами свяжется, хорошо? А ты кто вообще? Женщина, такая? До свидания. Кто ты такая? Я вообще с нетрезвыми женщинами не общаюсь. До свидания. А с нетрезвыми? Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Андреева Светлана Владимировна. Звонок вам поступает из компании ID-Collect. Наш разговор все записываются. С Полиной Анатольевной могу я поговорить? Говорите. Это вы, да, Полина Анатольевна? Ну, да. Звоню вам по поводу договора «Турбозайм». Ваш договор находится в компании «ИД Коллект» по договору цессии по 382 статье Гражданского кодекса. Сумма долга 29 780 рублей. Сумма долга у вас фиксированная, процентов нет, неустоек нет, ничего начисляться больше вам не будет. Ну, логично. Как-то планируете оплату производить? Нет, конечно. С чем связано? Ну, все. Мне кредитор подарил, раз вам продал. Что вам подарил? Нет, компания может... Денежки? Ну, иди подавайте. Подавайте. Ну, не намерен, да, вопрос решать? Да, да. Ну, нет, нет. Прошу, вопрос тогда через суд. Давайте. Вот из вас уже карта оплаты начитать. Давайте, давайте. Не, захватите, кстати, уведомление, что меня кредитор уведомил, или вы, о том, что вы привлечены как третье лицо. Да, ну вот захватите вот вам уведомление, в котором я расписалась. Зачем захватить? Суд. Получит. Суд захватить? Получите в ближайшее время. А, ну все, давай, зачем? Пока. Буду ждать. Прочитать. Буду ждать как тогда. Как вы в этом саду работаете? Вы даже разговариваете. Все, выходите. Понятно. Это, ты уже поняла, о чем речь. Не надо по дуру сейчас косить. Все, давай, пока. Надо, позвоню я. Ваш детский сад обязательно. Давай, ага, звони. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Шевелева Ирина Николаевна, я являюсь специалистом управления административного взыскания ООО АБК, действующего интереса ПАО «Сбербанк». Информирую вас о записи разговора. Лена Валерьевна, это вы? Ну да. Не слышу вас. Я, да. Елена Валерьевна, у вас перед ПАО «Сбербанком» по кредитной карте на 12 июня 2019 года имеется задолженность 133 617 рублей 20 копеек, просрочка 334 дня. Вам крайне важно произвести оплату в течение ближайших 3 дней. Оплата от вас поступит сегодня или завтра. А почему крайне важно? Не слышу. Почему мне это крайне важно? Потому что в случае неоплаты банк будет вынужден перейти к усилению мер по взысканию. Чего сделает? Будет усиливать меры по взысканию, Елена Валерьевна. Усиливать? И как он их усилит? Во-первых, за каждый день просрочки банк имеет право начислять штрафы и неустойки, что влечет для вас дополнительную переплату в виде штрафных санкций. А во-вторых, поскольку срок просрочки уже довольно длительное время, в любое время банк имеет право обратить взыскание на полную сумму задолженности. Ну, и тогда уже придется суд, возвращать суд, не текущий долг, суд, а сумму основного хочу, долга хочу, в отсадке, плюс штрафы пи и неустойки, которые, вероятно, будут начислены банком на день обращения. Может, и невероятно, может, Елена Валерьевна, но банк может и не обращаться в суд. Ну, да, он может просто продать задолженность третьим лицам. Ну, то вы есть по агентскому, вы тоже ведь. Вот, и тогда уже появляется у должника новый кредитор, который... Зачем вы перебиваете и говорите мне про это? Ты меня перебиваешь, я тебя спрашиваю. Ты что не же, ты, коллектор? А вы. Ты тоже коллектор? Не ты, а вы. Ты. Потому что ты меня перебиваешь. Ожидаете повторного звонка. Если бы ты нормально звонка. Общалась... Здравствуйте, меня зовут Хомичев Алексей Владимирович, действую в интересах ПАО «Сбербанк», все разговоры записываются. Могу я поговорить с Еленой Валерьевной? А, вы в интересах Сбербанка работаете? Почему вы опять не представляетесь полностью? Я вам представился, кто я, полную информацию. Нет, а не сказала, с какой компанией работаешь. Хорошо, но для начала пытаюсь понять, с кем я говорю. Ну, сначала представься, а потом будем дальше разбираться, с кем ты говоришь. Кто я вам сообщил, чьих интересов действую, тоже. А как твоя компания, в которой ты работаешь, которую ты представляешь, как называется? Я вам сейчас всю информацию поясню. Ну, давай. Вы можете ответить мне на один простой вопрос? Отвечу сразу после того, как ты как следует и как положено представишься. Я вам представился, как того требует инструкция. Теперь, пожалуйста... Какая инструкция? Закон, какая инструкция? Зачем вы переводите? Закон четкий регламентирует, как надо представляться. Мы пока не представимся, как положено, не скажем, где мы работаем, дальше мы не продвинемся. Вы готовы, соответственно, общаться или вам повторно перезвонить позже? Я сказала, в каком случае мы будем продолжать общаться, когда ты полностью представишься согласно 230-го закона. Да. И откуда ты звонишь? Можете, какая компания тобой представляется? Я пытался... Я вам объясняю. Я пытался ответить на ваш вопрос. Я вижу, вы не заинтересованы в диалоге. Я отвечаю, что не человек... Как ты пытался? Ты не пытался. Ты даже не пытался. Ты не сказал, что ты работаешь в актив бизнес коллекшене. Ты почему-то это скрываешь от меня. Почему? Я ни от кого ничего не скрываю. Скрываешь. Ты говоришь исключительно. Мы работаем в интересах Сбербанка. Все, и на этом ваше представление закончилось. А вы являетесь другой совершенно юридической организацией. Мало ли кто там в каких интересах работает. Для этого существует 230-й федеральный закон, который четко регламентирует, как надо начинать взаимодействие.